А в квадрате тем временем кипела напряженная работа. Разошедшийся Тимур Артурович выбрался из-под тента и, прикрывший голову пробковым шлемом неизвестных колониальных наемников, кричал с раскладного стула в сторону моря, где над чучелом тяжело скакал умученный полушубком Сергунин. «Не то, Сергунин, типичное не то! Зачем эти зверские жесты? Так курицу к обеду ловит, мягче!» «Инертнее, с лирикой! Повторяйте за мной! Повторяйте за мной!» Сапфиров закатил глаза и потянулся к чучелу, вот играл с ним в жмурки. «Откуда ты, орел лесов таежных за околом? Как ты впарил в мою мечту? Мечту прекрасную, как я ее носитель?» Сергунин шаркнул взглядом по орлу и начал нервно раздеваться. «Это же бред замерзающего, Сергунин!» — продолжал с закрытыми глазами Сапфиров. «Понимаете, сонный бред?» «Это я как раз отлично понимаю!» — нехорошо согласился Сергунин. Он окончательно разделся, зашел по колено в море и, по-женски приседая, стал шумливо плескаться. «Что вы делаете?» — закричал Сапфиров. «Вы на работе или на курорте? Я в тайге!» — сказал Сергунин, отфыркиваясь, и показал мокрым пальцем на цесарку. — И не кричите на меня! Я вам не верблюд двужильный! Дайте мне дублера! — Он саботажник, — внятно сказала Маньяковская, налепливая на нос свежую бумажку. — Прекратить! — Тимур Артурович треснул клюкой по песку, но ни сильного звука, ни испуга от этого не получилось. Маньяковская лениво повернулась на другой бок, а Сергунин продолжал к ни в чем не бывало плескаться. «Товарищ режиссер!» — крикнул Стасик, протискиваясь к канату. «Разрешите в порядке исключений, у меня к вам срочное дело!» Сапфиров посмотрел из-под ладошки на толпу. «Сейчас облает!» — пообещал оператору Бжевскому Маньяковской. Но Тимур Артурович лаяться не стал. «Пройдите на площадку!» — приказал он Бурчалкину. Стасик проворно перелез канат и приблизился к режиссеру. «Ну что ж, рост у вас подходящий», — сказал Сапфиров, не отвечая на вежливое «здрасте». «Умеете ездить верхом, а плавать? Ну и прекрасно. А не хотели бы вы послужить высокому искусству? Разве есть на земле должность краше?» Тут Тимур Артурович окунулся в окующую речь с обильным пользованием слова «массовое искусство». Стасик крыл ногами песок, но не перебивал, стараясь произвести на Сапфирова приятное впечатление. Отсеяв массовое искусство, Бурчалкин уяснил, что ему предлагают стать дублером Сергунина, и нисколько, разумеется, не загорелся. Тем не менее он благодарно положил руку на солнечное сплетение. «Извольте, я готов хоть завтра, но у меня к вам 6 рублей в день!» — опередил Сапфиров. «Речь о другом. Мой дядя... хронический алкоголик. Ну и что?» — вскинул брови режиссер. «По болезни он продал вам еще в Иваново-Федоровске мою любимую картину». «И что вы хотите? Выкупить. И тут я к вашим услугам». «Гурий!» — позвал Тимур Артурович. Из-под тента вылез человек в панаме и коротких шортах, обнажавших гладкие, без признаков, коленок ноги. Перекатываясь, как на ластах, пухленький Гурий Михайлович подбежал к Сапфирову и замер над его тропическим шлемом. «Товарищ спрашивает картину», — сказал режиссер властно. «Да-да, вы знаете, с голубым козликом», — нетерпеливо уточнил Бурчалкин. Белявский фальшиво изумился и, воровато оглянувшись на притихших Лаптева и Клавдина, разбитным голосом отрапортовал. «Козлика я аннулировал, Тимур Артурович, вы же сами давали указания, вот я и выполнил». «Как это, то есть, аннулировал?» — падающим голосом переспросил Стасик. «Сжег!» — весело пояснил Гурий Михайлович. У Стасика заглохло сердце, а лицо перекосилось, как при двойном переломе челюсти. Понимая, что сейчас произойдет нечто страшное, Гурий Михайлович попятился и быстро залопотал. «Если хотите, если желаете, могу показать акт, повесить его себе на стену!» — хрипло выдавил Бурчалкин. Он повернулся и на ватных ногах попер прямо на зевак. У него мутило в глазах, и лица за канатом казались плоскими дымами. «Минуточку!» — закричал вдогонку Сапфиров. «Разве есть на свете должность краше актера?» Бурчалкин молча удалялся, чуть не наступая ногами на бесчувственных пластунов. Мысли в его голове путались и разбегались, как бильярдные шары после удара городошника. Еще вчера жизнь была прекрасна и удивительна. Он обещал Карине упоительную поездку на теплоходе «Адмирал Ушаков» с высадкой в залитом рестораном огнями Сочи и обезьяньем Сухуми.